Роберт МакКамон. Странная конфета. «Какая странная конфета», — сказал я. «Да, я тоже заметила», — отозвалась Кэрол. «И Дженни тоже. Она сказала, что ни за что не станет есть такую. Положила ее обратно и сказала, что ее можешь съесть ты». Кэрол вяло улыбнулась, будто бы говоря, если осмелишься. Едва заметная улыбка. Вот и все, на что ей хватило сил в этот Хэллоуин. Год выдался не из легких. Протянул я, внимательно приглядевшись к конфете, которую только что вытащил с дна мешка со сладостями. Маленькая мертвенно-бледная рука с пятью пальцами. Она поблескивала так, будто была покрыта песчинками сахара, но на ощупь оказалась совершенно гладкой. «Странно», — заметил я. «А откуда она, не знаешь? Случайно, не из какого-нибудь дома с привидениями?» «Понятия не имею». Кэрол села рядом на диван и прижалась ко мне. «Одно могу сказать точно. На ней нет обертки, так что я никому бы не посоветовала ее есть». «Опасайся отравленной руки!» Я бросил конфету обратно в мешок, который наша восьмилетняя дочь украсила летучими мышами, черными кошками, совами и ведьмиными шляпами, вырезанными из яркой цветной бумаги. Этой ночью Дженни в наряде сказочной принцессы ходила за конфетами в компании соседских зомби, призраков, бэтменов, вампиров и говорящих тыкв. Она изрядно вымоталась и уже легла спать. А мы с ее мамой решили порыться в мешке со сладостями, из которого Дженни уже выудила всю самую ценную добычу. Маленькие шоколадные батончики, каждый в отдельной обертке, пакетики M&M's и шоколадные кексы рис. Она у нас девочка смышленая. Все самое ценное она сложила в пакетик поменьше и убрала на кухонную стойку. Я не сомневался, что любую пропажу она непременно заметит. Так что о том, чтобы копаться в пакете с ее добычей, нечего было и думать. Мы жили в маленьком городке. Но не слишком маленьком. В таком месте, где не так много улиц, не так много домов и где почти ничего не происходит. Но город был хороший, и соседи у нас тоже были хорошие. Этим вечером мы втроем, я, жена и дочь, вместе вышли на улицу и обошли много домов в поисках лучших сладостей. И, разумеется, на дне мешка со сладостями оказалась странная конфета, которую не решился бы трогать ни ребенок, ни взрослый. Это неизбежная часть любого Хэллоуина. Как я уже сказал, год выдался не из легких. В этом году на Хэллоуин было гораздо холоднее, чем в прошлом. А еще немного темнее и намного тише. Обстановка была, я бы даже сказал, мрачной. Количество семейных фотографий в нашем доме сократилось. Вот так обстояли дела. Мы с Кэрол обсудили наши планы на завтра, на субботу. Мы могли бы отдохнуть, идти нам было некуда, никаких важных планов не было. Рано утром обещали дождь и похолодание. Совсем скоро зима. Я подумал о холодных днях, о деревьях без листьев и понял, что еще не готов к этому. Часы показывали почти полночь. Время фильма ужасов. Да-да, была у меня такая традиция. Каждый Хэллоуин ровно в полночь я выбирал из своей коллекции DVD-дисков какой-нибудь старый фильм ужасов. А дисков у меня было много. Кэрол устала за день, к тому же она все равно не очень-то любила ужасы. Поэтому я поцеловал ее, пожелал спокойной ночи, и когда она стала подниматься по лестнице, полез в свою коллекцию в поисках фильма, название которого уже держал в уме. Нашел. «Призрак дома на холме». Первая версия 1963 года, черно-белая картина, от которой мороз по коже. Я уже смотрел его, и не раз. Последний раз в прошлом году. Я хорошо его знал. Я вставил диск в DVD-плеер, откинулся на спинку дивана и включил фильм. За окном уныло завывал ветер, будто кто-то оплакивал покойника. Да уж, обстановка под стать празднику. Если не считать, что Хэллоуин почти закончился, и все ведьмочки, черные кошки, вампирчики и призраки либо уже спали, либо готовы были вот-вот провалиться в мир грез. И когда я успел достать эту белую сверкающую руку из мешка? Не помню, но это как-то произошло. Может быть, когда в фильме впервые показали дом на холме, эту прекрасную готическую обитель ужаса? Может быть. Но вот я уже поймал себя на том, что смотрю на странную конфету и гадаю, кто мог бросить ее в мешок. Я понюхал ее. Пахло мятой. «Элеонора! Элеонора! Она знает мое имя!» Отличный фильм. Но я держал в руке странную конфету. Держал в руке призрачную руку. И мне начинало казаться, что она не только красиво выглядит, пять длинных заостренных пальцев, и не только приятно пахнет. А что, если она приятна и на вкус? Она вовсе не ядовита, просто не такая, как остальные, необычная. Я никогда раньше таких не видел. Так что, поймите меня правильно, я вовсе не хотел отравиться, просто это ведь всего-навсего конфета, только сделанная в форме человеческой руки. Разве это имеет какое-то значение? Пан или пропал? Ну, это же просто смешно бояться конфеты. То есть я, конечно, не боялся. И откусил один палец. Хрустящий. Это определенно мята? Нет, не совсем. Мятный привкус есть, но, кажется, туда добавлена корица или масло гвоздики. Вкус напомнил мне кое-что. Восковые губы. Я до сих пор помнил их вкус. Незабываемый, но необъяснимый. Ничего плохого не случилось. Я съел всю конфету. Хрустела она вполне приятно. А теперь драма, черно-белый ужас и одинокая страдающая душа, обитающая в доме на холме. Как я уже сказал, время близилось к полуночи. Почти полночь. Еще несколько шажков секундной стрелки, и очередной Хэллоуин останется в прошлом. Вот только я уже не был в своей гостиной и больше не смотрел фильм на большом экране. Нет, я был в другом месте. Это произошло, когда я моргнул или когда отвел глаза от экрана, чтобы посмотреть на часы? Или это случилось в промежутке между ударами моего сердца? Это уже была не моя гостиная. Я стоял в какой-то другой комнате. Мне показалось, или в воздухе слегка пахло порохом. Комната была маленькая, будто бы гостиничная. Темная, печальная. Окна плотно завешаны шторами, словно старые раны. Зашиты, но не до конца излечены. Они выглядели так, будто уже долгое время сквозь них не проходил ни свет, ни жизнь. У зашторенных окон на стуле сидел седовласый мужчина средних лет. На лоб ему свешивалась седая прядь. Он без любопытства взглянул на меня, а затем снова отвернулся. Его лицо оставалось в тени. Он заговорил. — Скажи Мэгги, что она не виновата, — сказал он. — Скажи, что я любил ее, но был слишком слаб. Я мог бы винить во всем этом азартные игры. Я мог бы много что винить. Но винить я должен только самого себя. Она пыталась быть сильной за нас двоих, а я был слеп и не мог оценить этого. Передашь ей это? Передай ей, что она не должна винить себя за то, что я сделал. Это был мой выбор. Маргарет Баллард, 309, 2-я Южная Авеню. Передашь ей? — Да, — ответил я. Или мне только показалось, что я произнес это? Маргарет Баллард, 309, 2-я Южная Авеню. Да, передам. Внезапно и человек, и стул, и вся комната вместе с окнами исчезли. Я оказался посреди извилистой дороги, по бокам которой возвышались деревья. Дул сильный ветер, и этот ветер подтолкнул меня в темноту. На обочине стояли двое, молодой парень с юной девушкой. Им обоим было лет по 16-17. Они держались за руки и улыбались. Очевидно, парочка влюбленных. «Эй!» — окликнул меня темноволосый кудрявый парень с горящим взглядом. Взглядом человека, который наслаждается своим бунтарством. Казалось, он готов был прорваться сквозь ветер и оседлать падающую звезду. Девушка тесно прижималась к нему, а он обнимал ее так, что они практически слились в единое целое. «Скажи папе с мамой, что все хорошо», — сказал он. «Я слишком разогнался. Я идиот. Не сбавил скорость перед поворотом. Но нам так хотелось уехать. Так хотелось. Ужасно хотелось. Скажи им, чтобы они так сильно не расстраивались, ладно? Скажи им, что мы любили друг друга. По-настоящему любили. Такой любовью, о которой все мечтают. Мы ведь не могли просто взять и разлюбить друг друга, правда же? Скажи им, что мы до сих пор любим друг друга и всегда будем любить. Ладно? Майк и Энн Фрейзер, 622 Овербрук Роуд. Передайте им все это. И передайте то же самое родителям Лин. Джеральд и Кэти Баннерман, 4114 Милвью Стрит. И еще, скажите им, пусть они принесут сюда цветы. Ну, просто, тогда мы будем знать, что они нас услышали. Хорошо, — сказал я. Ветер то усиливался, то менял направление. Я увидел за спинами влюбленных вмятину на дереве и сломанные ветки. 622 Овербук Роуд и 4114 Милвью Стрит. «Я все им передам», — сказал я. Парень так нежно поцеловал девушку в лоб, что я поверил. Да, они и правда до сих пор любят друг друга. Я уже стоял на углу в деловом центре города. На всех светофорах горел зеленый свет. Но на дорогах не было ни единой машины, потому что была полночь, Хэллоуин, и все в городе уже спали. Все, кроме маленького темноволосого мальчика, который стоял на дороге и улыбался мне, будто своему знакомому. Кажется, я его тоже узнал. Только никак не мог вспомнить имени, и, кажется, я что-то слышал о той трагедии, что произошла здесь в мае. «Скажите маме, что мне жаль, но я больше не смогу быть главным мужчиной в доме», — сказал он. «А еще пусть она перестанет сидеть дома одна. Пусть снова знакомится, встречается с людьми. Когда меня сбила машина, мне было совсем не больно. Это был просто несчастный случай. Я бежал, хотя не должен был здесь бегать. Но скажите маме, что я не хочу, чтобы она опускала руки, не хочу, чтобы она пошла за мной. Я мечтал полетать на самолете, но никогда не летал. И когда это случилось, я почувствовал, будто летаю. Скажите ей, что я люблю ее и хочу, чтобы она жила, как раньше. Пусть снова играет в бинго. Вдруг опять выиграет джекпот. Мэри Уолдрон, 744 Кларк-стрит. Только стучитесь посильнее. Она обычно сидит в дальней части дома и может не услышать». «Обязательно», — заверил я его. «744 Кларк-стрит. Я все передам». В ту же секунду декорации снова изменились. Я стоял в Мид-Пойнт-парке, где светили все фонари, а на лавке сидел седой старик. На нем был темный костюм и белая рубашка с тонким черным галстуком. Он сидел, выставив ноги перед собой, и выглядел вполне довольным. «Ну и ну!» — вздохнул он. «Время — такая штука! О, боже мой, что за жизнь!» Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Была жизнь и у меня!» — доверительно добавил он. «Скажите Тедди, что его дедушка Николас никогда его не забудет. Ни за что. Он еще совсем маленький и ничего не понимает. Джон с Эми пытались объяснить ему, но... Нет, он попросту не способен понять. Скажите ему, что дедушка Николас хочет, чтобы он вырос большим и крепким, чтобы научился бросать мяч далеко-далеко. Тот футбольный мяч, который я ему подарил. Он знает. Скажите ему, что я в хорошем месте, что я очень скучаю и никогда его не забуду, что все идет так, как и должно. А, да, передайте Джону и Эми, чтобы сделали бассейн. Тедди будет рад. Джон и Эми Филлипс, 2561, Вайсрой Сёркл. Вы все поняли? Да, — ответил я, 2561, Вайсрой Сёркл. Понял. Вот и все. — сказал он. — Вам пора домой. Я проснулся или пришел домой пешком? Я вернулся домой откуда-то издалека? Не знаю как, но я оказался на диване перед большим экраном. Хэллоуин закончился. На часах было уже 7:01. Снаружи снова выл ветер. Я, судя по всему, решил отправиться спать, потому что я выключил телевизор и DVD-плеер и пошел наверх. По пути я размышлял о своем необычном сне. Странно, но я отчетливо помнил все адреса, что и кому я должен сказать. Странно. Но еще более странным было то, что я все еще чувствовал мятный привкус во рту. Я подумал: пять пальцев на призрачной руке. Пять призраков, с которыми я встретился. Я заглянул к Дженни. Она крепко спала, хотя по крыше стучали капли дождя. По привычке я заглянул и в пустую комнату. Затем пошел в спальню, где спала Кэрол. От усталости у меня хватило сил только на то, чтобы снять обувь. Кэрол устроилась рядом со мной, вздохнула, и я тоже уснул, как только мысли о призрачной руке и пяти призраках постепенно исчезли. Во сколько раздался звонок в дверь? Рано. Было всего 7 утра. Я встал, а Кэрол нетвердо села в постели и сказала: «Кто бы это мог быть?» «Не знаю», — ответил я, направляясь к двери под очередную трель звонка. «Но кто бы это ни был, надеюсь, у него есть веская причина». На пороге стоял худой мужчина чуть за 30, со светлыми рыжеватыми волосами и выражением решимости на лице. Шел небольшой дождь, поэтому на нем была темно-зеленая куртка, ткань которой не пропускала капли воды, заставляя их скапливаться на поверхности. Стекла его очков тоже были покрыты крошечными капельками. Я открыл дверь, возможно, чересчур резко, и спросил: «В чем дело?» «Крис Паркер?» «Да, чем обязан?» Я услышал, как сзади ко мне подошла Кэрол, зевая и потирая глаза. «Да уж, отличное начало субботы, в которую мы собирались отдохнуть». «Мистер Паркер», — сказал мужчина, — «она просила передать, что у нее все хорошо. Она сказала, что ей больше не больно, и что она хочет, чтобы вы знали, как сильно она вас любит. Вас обоих», — добавил он, посмотрев на Кэрол. «Что?» — спросила Кэрол. «О чем вы?» Я слушал. Я был потрясен, но я продолжал слушать. «Она сказала, что не жалеет об утраченных волосах. Ерунда, так она сказала. И еще, она хотела передать Дженни, она надеется, что Дженни получила хорошую добычу». «Что?» Кэрол вцепилась мне в руку. В глазах у нее стояли слезы. Я обнял ее и крепко прижал к себе. Мы стали единым целым, как те влюбленные, с которыми я недавно встретился. В эту секунду мы были нужны друг другу как никогда. Бет, наша старшая дочь, покинула нас в апреле. Ей было 15 лет. Рак. Весна выдалась невеселой. И год выдался не из легких. Семейных фотографий поубавилось, потому что мы потеряли одного из членов нашей семьи. «Кажется, это все. С этими словами мужчина развернулся, спустился с крыльца и направился к своей машине. Но вдруг замешкался и обернулся, стоя под дождем. Он сказал: «А, да, вот еще что! Она сказала, что там, где она сейчас, нет одиноких!» Он сел в машину. И я позволил ему уехать. Я позволил ему уехать, так и не спросив, не нашел ли он случайно в мешке со сладостями, которые принесли его сын или дочь, странную конфету с запахом мяты. Я позволил ему уехать, так и не спросив, не съел ли он ту конфету, и каким по счету пальцем на ней был я. Он сел в машину и уехал прочь. Кэрол положила голову мне на плечо. Она дрожала, потому что, хотя она и не понимала, что происходит, она понимала, что мы только что получили сообщение от духа, который в эту хэллоуинскую ночь находился где-то на грани между миром живых и миром мертвых. Духа, который не хотел никого напугать, а хотел лишь избавить своих близких от боли, горя и чувства утраты, пусть лишь на малую талику. Я четко помнил все адреса, которые мне дали, и все сообщения, которые должен был передать. Я нежно поцеловал Кэрол в лоб. «Мы всегда будем любить друг друга», — подумал я. Затем я сказал ей, что должен съездить кое-куда, это очень важно, и что они с Дженни могут поехать со мной, если захотят, и тогда по дороге я попытаюсь рассказать им о том, что случилось прошлой ночью и что это была за странная конфета. И я попытаюсь объяснить им, в чем заключается миссия, которую я должен выполнить. Миссия сердца и души. миссия милосердия, миссия любви, не знающей границ. 5 разных домов на 5 разных улицах нашего города. Города, где почти ничего не происходит. Роберт Маккамон. «Странная конфета». Рассказ читал Олег Булдаков.